Итак, день начался, но как-то беспорядочно. Какая удивительная девочка. Да, но какой трудный ребенок, только и слышалось со всех сторон. Город гудел и переговаривался громче обычного. А в довершение всего вдруг раздалась музыка, и по городу потянулась вереница ярко раскрашенных фургонов. На первом из них стоял маленький господинчик с хитрыми глазками. Господа, взгляните скорее сюда. Цирк Стефенсена, уникальная арена. Непревзойденные мастера откалывают неслыханные номера. Работает весело и свободно, очень красиво и очень доходно. Цирк приехал, пронеслось по городу. Неповторимые клоуны, лично мной воспитанные дрессированы, весь вечер смешат и дурачат, а иначе они у меня поплачут. И два клоуна, худой и толстый, стали подпрыгивать и раскланиваться. Но главное, что захватывает дух, всемирный силач индийский петух, камни грызет, рельсы сгибает. Зачем? Неизвестно, но впечатляет. Кто его на лопатки положит, 1000 крон себе в карман за представление. И из фургона выглянул свирепого вида силач и небрежно помахал 6-пудовой гирей. Приводи свое семейство, вечер в цирке проведи. Хочешь плачь, а хочешь смейся, но билетик оплати. Жонглеры подбрасывали зонтики и тарелки. Гимнастки маршировали на руках. Фокусники прямо из воздуха доставали букеты и дарили их прохожим. Приехал цирк. И прямо на площади стал расти большущий разноцветный шатер высотой с 4-этажный дом. А из него вышли 2 клоуна, толстый и худой, и пошли по городу наклеивать на заборы, тумбы и столбы цирковые афиши. А вот и мы, а вот и мы, а вот и мы, а мы вот. Можете сделать вывод о том, что мы вот они. А вы кто такие? Вы такие, кто зрители дорогие. А мы Шапито, мы Шапито, мы Шапито. И с этими словами клоуны наклеили последнюю афишу на забор капитанской дачи. Шапито? А что такое Шапито? Выглянула из окошка Пеппи. Шапито, Шапито, что такое Шапито? Это цирк. Шапито, Шапито, что такое Шапито? Это цирк. Через голову, кувырк! Нет, подумав, сказала Пеппи. Шапито — это, наверное, где зубы лечит. Ну что ты, девочка, удивились клоуны. Шапито — это где весело. Шапито, Шапито, Шапито. Шапито, Шапито. здесь просто нету слов. Только не хватало нам были зубов. Мы их очень любим, водим их гулять. Им даем орехи.